Глава 17. Принцесса на горошине. Жил-был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесса была в волю, да были ли они настоящие? До этого он никак добраться не мог, так и вернулся домой ни с чем и очень горевал. Уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу. Раз вечером разыгралась непогода. Молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил, как из ведра. Ужас, что такое! Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять. У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа? Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса. «Ну уж это мы узнаем», — подумала старая королева. Но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины послала 20 тюфяков, а еще сверху 20 пуховиков. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как она почивала. «Ах, очень дурно», — сказала принцесса, — «я почти глаз не сомкнула, бог знает, что у меня была за постель. Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках. Просто ужасно». Тут-то все и увидали, что она была настоящей принцессой. Она почувствовала горошину через 40 тюфяков и пуховиков. Такую деликатную особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину отдали в кунсткамеру. Там она и лежит, если только никто ее не украл. Знай, что история эта истинная. По всей вероятности, Ганс Христиан Андерсен оставил нам первое описание синдрома идиопатической непереносимости факторов окружающей среды. Да, есть среди сонма болезней и такой. Собственно, добавить к описанной Андерсеном клинической картине можно не так и много. После соприкосновения человека с некоторыми химическими и биологическими субстанциями в микроскопических концентрациях или с физическими предметами горошина, у него развиваются определенные симптомы – боли, зуд, одышка, кашель, потливость и многое-многое другое. Пациенты ставят появление подобных симптомов в прямую связь с воздействием различных химических и физических субстанций. Но ни к аллергии, ни к явным токсическим воздействиям синдром идиопатической непереносимости доказано не относится. Ни лабораторные, ни инструментальные методы обследования в таких случаях не выявляют никакой патологии. Что автоматически относит синдром идиопатической непереносимости факторов окружающей среды к соматоформным расстройствам. Некоторые медицинские организации, например, Американская медицинская ассоциация, вообще сомневаются в целесообразности выделения подобного симптома из общей массы соматоформных расстройств. Однако ВОЗ продолжает выделять подобный симптомокомплекс в отдельный синдром. На самом деле, грани здесь очень тонкие. Например, недовольство некурящего человека от нахождения в накуренном помещении по своим последствиям сильно отличается от спровоцированного тем же табачным дымом приступа бронхиальной астмы. В первом случае это просто неприятное ощущение, во втором – уже определенная болезнь. А как быть, если от этого табачного дыма постоянно режет глаза и болит голова? А если и курили-то в этой комнате неделю назад, а голова все болит, как только пациент туда заходит? После соприкосновения человека с некоторыми химическими и биологическими субстанциями в микроскопических концентрациях у него развиваются боли, зуд, одышка, кашель, потливость, хотя ни лабораторные, ни инструментальные методы обследования не выявляют никакой патологии. Это синдром идиопатической непереносимости факторов окружающей среды. Симптомов идиопатической непереносимости обычно множество, и нет ни одного специфичного именно для этого состояния. В одном исследовании, где участвовали 295 человек, количество разнообразных жалоб от этих пациентов составило 245. Наиболее часто встречаются одышка, кашель, сердцебиение, зуд, рези в глазах, заложенность носа, тошнота, рвота, нарушение менструального цикла, учащенное мочеиспускание, боли в суставах, мышцах, диффузное выпадение волос, жажда, увеличение лимфоузлов, тремор и многое другое. Провоцировать подобные симптомы могут разные факторы. Упомянутый табачный дым, дезодорант, другая парфюмерия, пестициды, запах новой мебели или нового ковра, разнообразные пищевые продукты, электромагнитное излучение, металлы, материал зубных пломб или коронок и далее везде. Условием постановки диагноза синдрома идиопатической непереносимости факторов окружающей среды является соответствие клинической картины следующим критериям. Первое. Расстройство появляется после документированного воздействия вещества на пациента. Второе. В симптоматику вовлечены несколько органов. Третье. Эти симптомы появляются опять при повторном воздействии. Четвертое. Воздействие, вызывающее симптомы, должно быть минимальным. Поясню. Концентрация раздражающего больного вещества должна не превышать 1% от той, которую могут почувствовать обычные люди. Пятое. Обследование не выявляет какой-либо патологии, все анализы и исследования нормальные. Вот эти два последних пункта и отличают синдром идиопатической непереносимости факторов окружающей среды от других заболеваний, связанных с этими факторами. При них в крови или тканях определяется повышенный уровень провоцирующего болезнь вещества. Известны опасные его концентрации. Примером таких болезней может быть отравление, например, мышьяком, ртутью, солями тяжелых металлов. Например, свинец. Что мы о нем знаем? Ну, пули из него делают. В трубах он где-то то ли есть, то ли был. Люди постарше вспоминают лихую молодость, помнят, как на газовых плитах плавили пластинки свинца и отливали примитивные кастеты. Да, и я отливал. А спроси я вас про паразитов? О-о-о! Стон бы по стране пронесся. Мы все ими заражены. Все болезни от них. Мы вот прямо чувствуем, как они внутри ползают, доктор. Спасите, избавьте. Меж тем многие и многие из наших проблем со здоровьем, в том числе на первый взгляд вроде и необъяснимые, связаны не с мифическими паразитами, а с повышенным уровнем свинца в организме. Слабость, утомляемость, боли в мышцах, онемение конечностей, малокровие, плохой сон, сниженный аппетит, гипертония и многое-многое другое может быть проявлением небольшого, да токсического повышения уровня свинца в крови и последующего накопления в костях. Спросите, откуда? Ну, работники производств по выпуску аккумуляторов и батареек, проводов, красок и красителей, посуды, пластика, автомеханики, водопроводчики, строительные рабочие наверняка осведомлены о своих профессиональных рисках. Свинец даже при небольшом повышении уровня вызывает артериальную гипертонию, многочисленные неврологические симптомы, головную боль, раздражительность, повышенную возбудимость, бессонницу, нарушение чувствительности, онемение. А другие? Сейчас я прямо как Михаил Задорнов спрошу, готовы? Табачный дым – раз. Краска, которой окрашены стены вашего дома – два. Выхлопы предприятий – три. Косметика, некоторые дезодоранты – четыре. Лекарства нетрадиционной медицины, особенно аюрведические – пять. Показано, женщины, употребляющие любые препараты из натуральных трав, имеют уровень свинца в крови в среднем на 10% выше, чем те, кто их не употребляет. Считать больше не будем, но список продолжим. Свинец содержит керамика, проводка, многие разновидности посуды, рентгеновская пленка, пластиковые коврики в спортивных залах, консервные банки, те же краски. До начала 80-х в мире не заморачивались о регулировании производства краски. В нее обильно добавлялся свинец. В итоге в Америке, например, 86% всех стальных мостов и около миллиарда квадратных метров помещений покрыты краской с высоким содержанием свинца. Интересно, у нас кто-нибудь считал? После разрушений, которые нанес в Луизиане ураган Катрина, большое количество такого свинца ушло в почву и воду, являясь дополнительным источником заражения окружающей среды. А бензин? Еще совсем недавно в него в обязательном порядке добавляли свинец. В некоторых странах и по сей день добавляют. У нас в России нет, но у нас другая беда – поддельный алкоголь. Содержит повышенное количество свинца. как, кстати, и марихуана. Особенно подвержены воздействию свинца дети. Еще в утробе матери они начинают получать повышенное его количество с кровью матери. Именно поэтому в Америке уровень свинца в крови входит в пренатальный дородовый скрининг у матерей с наличием факторов риска токсического воздействия свинца. Дети все тянут в рот, поэтому загрязненная вода, земля, пыль, краска для них особенно опасны. Как, кстати, и игрушки, неизвестно кем и как произведенные. У нас такие продаются в изобилии. Во многих странах врачи прямо советуют родителям не покупать игрушки неизвестных производителей, не покупать игрушки в магазинах уцененных товаров или с рук, не брать старые игрушки, не дарить детям дешевые ювелирные украшения. Можете себе представить, сколько в них золота, а сколько свинца? Свинец обладает присущими ему, как и каждому металлу, свойствами. Он положительно заряжен, поэтому в костном мозге прочно связывается с отрицательно заряженными частицами одного из составляющих гемоглобина и провоцирует малокровие, анемию. Накапливается в костях, там его период полувыведения 25 лет, в крови чуть больше месяца. Легко проникает через природный барьер, который охраняет внутреннюю среду нашего головного мозга, вызывая многочисленные неврологические симптомы: головную боль, раздражительность, повышенную возбудимость, бессонницу, многочисленные полинейропатии, нарушение чувствительности, онемение и прочее. Даже при небольшом повышении уровня свинца развивается артериальная гипертония. Выводится свинец из организма почками, поэтому там его концентрация особенно велика, что ведет к многочисленным почечным заболеваниям. Уровень витамина D обратно зависит от уровня свинца в организме. Больше свинца, меньше вырабатывается витамина. Витамин D – единственный витамин, который вырабатывается нашим организмом. А от уровня витамина D зависит адекватный рост и развитие наших детей. Почему я так подробно на этом остановился? В Америке об этой проблеме хорошо осведомлены. Врачи имеют настороженность в отношении нее. Принята национальная программа предотвращения токсического воздействия свинца на детей и взрослых. А что делается в этом направлении у нас? Официальное лечение синдрома идиопатической непереносимости состоит в назначении антидепрессантов и психотерапии. Подобный подход не всегда устраивает пациентов, и они тратят время и деньги в поисках специальных диет, программ детоксикации, очищения. И, кстати, немаленькие деньги уходят из семейного бюджета. Дотошные американские исследователи подсчитали – $7,000 в год. Почему из семейного? Та же статистика показывает, что синдромом идиопатической непереносимости неженатые, незамужние страдают значительно реже. И еще раз хочу подчеркнуть, что синдром идиопатической непереносимости факторов окружающей среды никакого отношения к аллергии не имеет, и патофизиология состояния на данный момент не ясна. Но и в вопросах аллергии мы часто осведомлены совершенно недостаточно. Например, вы знаете, что бывает аллергия на мясо? И не так редко, до 15% у детей и 3% у взрослых. И знаете, кто в этом во многом виноват? Клещи. Для того, чтобы аллергия возникла, в принципе, надо, чтобы организм вначале столкнулся с аллергеном впервые и произошла сенсибилизация, повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей, вызывающие аллергическую реакцию. В случае аллергии на мясо таким аллергеном служит галактоза альфа, содержится в пищеварительном тракте некоторых клещей. После укуса вместе со слюной попадает в организм человека и вызывает его сенсибилизацию. Конечно же, это не единственный механизм развития аллергии на мясо. Разнообразие этих механизмов можно понять, зная, что аллергия может проявляться довольно избирательно. Например, может быть аллергия на свиные почки и не быть на мясо. Или быть на курицу и не быть на яйца. Перекрестная реактивность между видами аллергии на мясо может быть, а может и не быть. Человек с аллергией на свинину и баранину может спокойно есть курицу или рыбу, а кто-то с аллергией на курицу может есть индейку. Особенно аллергии на мясо подвержены люди с первой и четвертой группами крови.